Еще несколько раз тревожно, дурным голосом проблеяла косуля, но спуститься со ствола и пробраться сквозь эти опутывающие и стреноживающие заросли не представлялось возможным. Я повернул и снова поднялся по стволу к подножию молельного ореха, где ждал меня дядя Сандро. Мы поднялись наверх и снова вошли в дедушкин двор. Посреди двора все еще паслись неведомые коровы, одна из них побрякивала колокольцем, библейский звук жизни и запустения. Я снял с плеча карабин, положил его на землю, разулся и полез на яблоню рвать виноград. Дядя Сандро ушел на родник поить лошадей. Через некоторое время я услышал, что меня кто-то окликает снизу. Это был Кунта. Меня он, конечно, не узнал. Небольшое стадо коз вливалось во двор. Не очень уверенным голосом Кунта просил меня не трогать виноград, так как колхоз передал ему право собирать его с этого бывшего приусадебного участка. Я отвечал ему, что виноград не убудет от того, что я съем несколько гроздей, а он говорил, что от винограда ничего не останется, если каждый мимоезжий путник будет рвать его. Так мы мирно проспорили некоторое время, и, наконец, наевшись винограду, я слез с дерева. Кунта сидел у подножия яблони, рядом с ним стоял очаровательный мальчуган в живописных лохмотьях, такой черноглазый восточный Христосик. «Не узнаешь Кунта?» — спросил я у него. «Не осуди, не признал», — отвечал Кунта, вглядываясь в меня своими слабыми, светло-голубыми глазами. Я назвался, и он, признав меня, был несколько смущен тем, что запрещал мне рвать дедушкин виноград. Самое удивительное, что за последние 30 лет он не только не изменился, но даже стал выглядеть лучше. Исчезла острая худоба, и лицо его слегка округлилось и стало приятнее для глаза. «Сколько тебе лет?» — спросил я у Кунты. 103, — отвечал он мне. «А брат жив?» — спросил я у него. «Жив», — отвечал Кунта. «А что с ним сделается?» «А брату сколько?» — спросил я. «Брату 106, — отвечал он. «Ты с ним живешь?» — спросил я. «Нет», — отвечал он не без гордости, — «я уже 10 лет как отделился от него». «Чей это мальчик?» — спросил я, глядя на мальчишку, прятавшегося за спиной Кунты и следившего оттуда за мной своими темными глазищами. «Взял на воспитание», — отвечал Кунта, — «родственник жены». Я поманил ребенка к себе, но он, мотнув головой, остался за спиной Кунты. Тогда я вынул из кармана 5-рублевую бумажку и, по обычаю наших краев дарить детям деньги, протянул ему. Мальчик осмысленно встрепенулся, глаза его и без того яркие вспыхнули, и он, посапывая, медленно приблизился ко мне, цапнул деньги чумазой ручонкой и снова спрятался за спиной своего воспитателя. «Хоть бы спасибо сказал», — заметил ему Кунта, но мальчик молчал, поглядывая за его спины своими темными глазищами. Поднялся дядя Сандро с лошадьми. Кунта поздоровался с ним и сказал, чтобы мы спускались вниз к дому его брата. А там он и сам, подогнав своих коз, не замедлит явиться. Через полчаса мы с дядей Сандро подъезжали к дому бывшего лесника. Спешившись у ворот его дома, я заметил в маленьком загончике великолепного рыжего коня с хвостом, почему-то подрезанным наподобие львиной метелки. На лай собаки хозяин вышел из дому и приближался к нам, глядя на нас из-под руки. «Это ты, Сандро?» — сказал он резким голосом, шагов за 10 от нас. «Я-я», — отвечал дядя Сандро. «А кто с тобой?» Все тем же резким голосом спросил он, уже совсем близко подойдя к нам. «Мой племянник», — отвечал дядя Сандро. «Не тот ли, что в Москве обосновался?» — спросил он, вглядываясь в меня своими острыми глазами и отбирая у нас поводья лошадей. «Тот самый», — отвечал дядя Сандро. Амар привязал наших лошадей к боковой стене дома. За домом виднелся целый городок ульев. Их было много, не меньше 100 колодок. Я смотрел на Амара, Точно так же, как и Кунта, он не только не постарел за последние 30 лет, но даже стал выглядеть благообразнее.